Дорогие братья и сестры, мы будем заканчивать наше служение. Конечно, мы находимся под впечатлением этой повести, хотя я уже несколько раз слышал, но все время переживаем, когда слышим об этой трагедии, которая когда-то была, и как она рассказывает нам о дивном Спасителе. Друзья, вообще-то в мире много чудес, но одно из великих чудес, которое Бог создал, является Христова Церковь. Я хочу об этом прочитать, и немножко мы порассуждаем, а потом помолимся. 1 Коринфянам, 12 глава. Здесь, конечно, длинный отрывок, который говорит о церкви. Церковь сравнивается с телом. Я этот длинный отрывок читать не буду, а прочитаю, ну, как бы, отрывок из отрывка. И потом мы порассуждаем. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Потому что страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь – члены. Друзья, мы живем на земле, где люди враждуют. Я не буду это доказывать, это все знают. И враждуют, бывают родственники, враждуют соседи, враждуют в школе, на работе. И брат, который передо мной говорит слово об одиночестве, это одиночество как раз и происходит, что люди не понимают друг друга, а значит враждуют. А вот на этой земле Бог создал великое чудо – церковь, где в церкви люди соединяются, и там не враждуют. Вот Писание говорит об устройстве церкви. Я последнее время много об этом думаю. Вы знаете, друзья, мне кажется, что если кого-то из членов нашей церкви не станет, мы что-то потеряем. Даже если кто-то из, ну, из не проповедник, может быть, или не хорист, не регент, не из тех, которые здесь на видном месте сидят. А Бог так сделал, что Богу нужны все, абсолютно все, даже самые слабые члены церкви. И Бог так сделал, что мы друг в друге нуждаемся. Он, вот здесь я прочитал, что Бог специально так все устроил, чтобы мы друг без друга ничего не могли делать. Это так удивительно, друзья. Я только недавно это понял одну вещь. Оказывается, церковь, он сравнивается с организмом человека, с телом. И вот я был на общении, и там к микрофону подошла сестричка, она учится на 6-м курсе медицинской академии, и там на молодежном общении она рассказывала о человеческом теле. Оказывается, ну, каждый член нашего тела, он сам по себе не функционирует. Оказывается, мой палец, вот этот самый маленький, он нужен мне и всему телу. И существует взаимосвязь между, ну, самыми, казалось бы, ненужными частями тела, существует определенная взаимосвязь. Я, конечно, не буду говорить, о чем беседовала та, ну, сестричка, но представьте себе, если, ну, вот меня кто-то ударит, вот по руке. Как вы думаете, как будет реагировать мое тело? А знаете ли вы, что если кто-то меня ударит по руке вот сюда, вот, среагирует все тело. И так, как начала рассказывать сестричка, дыхательная система среагирует, кровеносная система среагирует, мои легкие среагируют, буквально весь организм, друзья, весь организм до самой маленькой клеточки среагирует, если кто-то ударит в какую-то часть моего тела. Вы знаете, друзья, что это значит? А это значит, страдает ли один член? Страдает одна часть тела или все тело? Все тело. Вы знаете, что это значит? Это значит, если, например, у кого-то какое-то несчастье, а я в этот момент не страдаю, друзья, вы внимательно меня слушаете? Если у кого-то несчастье, а я в этот момент не страдаю, значит, я не член тела. Давайте проверим себя. Если в этот момент, к примеру, у меня другие чувства, равнодушие, злорадство, или еще, я не член тела, друзья. Но если у моего собрата горе, и в этот момент и у меня горе, значит, я член тела, друзья. Вот что я только что прочитал. Я когда открыл эту удивительную истину, я на себя посмотрел, и я удивился. А ведь часто я равнодушный, братья и сестры, равнодушный. Или мысли у меня другие, когда у кого-то несчастье. Друзья, это важнейшая истина. Если у кого-то, ну, допустим, неверующий родственник, если я не переживаю за моего собрата и не молюсь, я не член тела. Вы понимаете, что это значит? Если, а когда у меня внутри вот точно такое же горе, как у матери за своего сына, который неверующий, вот если точно такое же горе, значит, тогда я, в идеале, тогда я член тела. Вот какой организм чудный соделал Христос. И когда вот это в Слове Божьем сказано, страдает ли один член, страдает все тело, вы знаете, какая планочка высокая стоит? Это значит, скорбь чья-то, любого, вот самого маленького, несчастного, ну, которого, может быть, ну, назовем так, презренного какого-то, кто ходит на собрание, если меня она не трогает, я только наслаждаюсь своей семьей, своим служением или своим положением, значит, все, я не член тела, друзья, это факт, который зафиксирован в Священном Писании. Я боюсь об этом говорить, но это правда, которую Христос сказал. Значит, больной организм, если меня не трогает, это точно так же, как будто, чтобы мне так болело, как другому болит. Вот что я прочитал в Слове Божьем. Но это только первая часть стиха, которая прочитана. Вторая часть стиха интересная. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Иными словами, друзья, если я не рад чужому успеху, я не член тела. Если меня трогает, что кто-то лучше меня спел, сыграл, рассказал, проповедовал и так далее, если меня это задевает, и мне от этого скорбно, это вывод – или он не член тела, или я не член тела. А другого-то нет. Вот что я прочитал, друзья. О, если бы это не Слово Божие, а моя выдумка, вы могли бы провернуть и сказать, брат Виталий, ты слишком строго говоришь и проповедуешь. Друзья, я не строго, здесь так написано, здесь прямо так написано. И говорится о том, что если у меня есть зависть, я не член тела. Это что, или больной член тела? Вот что создал Господь, какой чудный организм и церковь Он создал. Такой удивительный, что когда кому-то тяжело, и мне тяжело, когда кому-то хорошо, и мне хорошо. И даже когда они в этом городе, а где-то кому-то хорошо, радуются, церковь Божия по всему земному шару, если где-то хорошо кому-то. Вот что написано здесь в Священном Писании. Друзья, вы знаете, я далеко был от нашей церкви, и однажды попал в другую церковь, и подошла сестра, которая сказала: «Я каждый день молюсь о твоем сыне». Друзья, меня это сильно задело. Это организм, друзья. Что такое организм? Ты проезжаешь за 5000 километров, и приходит человек и спрашивает: «А я молюсь каждый день». Кто побуждается переживать друг другу? Людей, которые видятся редко и не видят друг друга, может быть, годами. Как это можно объяснить во враждующем мире? Между прочим, это человек с того государства, который находится во вражде с нашим государством. Как понять, когда где-то бьются, где-то там дерутся, а на таком вот уровне молятся друг за друга и переживают? Вы можете это объяснить? Это можно объяснить, только глядя в Писание, которое написано о том, что мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. То есть, когда человек приходит к Богу, Дух Святой поселяется в сердце, причем не где-то, ну, знаете, в уголке этого сердца, а напоены. Ну, что это значит? Напоены – это значит полностью Дух Святой охватывает сердце такого человека, меняется его жизненная позиция и мышление, и он становится совершенно другим. Но оказывается, вот это единство посылается с другими верующими. Причем оно, это единство происходит не просто внешнее. Внешние, знаете, как вот у нас харисты, они внешне все в косыночках и так без претензий. Ну, так вот посмотреть можно, но это внешнее единство. А напоены одним духом – это значит глубокое внутреннее, содержательное единство. Внутреннее происходит единство, и оно гораздо ценнее, чем просто приглаженность внешняя. Мы можем какими-то постановлениями, решениями всех пригладить, как говорят, под одну гребеночку, и сделать, вот они все похожие, все аккуратные. Но напоены одним духом – это значит, Господь дает внутреннее единство, когда человек приходит ко Христу. Друзья, это очень великое совершил Господь Иисус с людьми. Я когда у этой девушки медика спросил, существует ли в человеческом организме хотя бы, ну, одна система, то ли нервная, то ли дыхательная, то ли кровеносная, то ли какой-то отдельный сосуд, или орган, или часть органа, который работал бы автономно, то есть сам по себе. Она сказала: «Да, есть одна система, которая в человеческом организме работает абсолютно автономно». И вы знаете, какая это система? Раковая опухоль. Это то, что работает само по себе. Я очень удивился. Я когда поразмышлял об этом, да, когда грех входит в организм живой, он работает. И слово «их», как рак, распространяться будет. Так вот, эта автономная раковая опухоль, она работает, и мозг, что ей не командует, мы можем сколько угодно внушать и говорить: «Не боли, уходи, я не хочу, чтобы оно во мне работало». Друзья, командуй сколько хочешь, но оно работает. И вы знаете, когда прекращает работать раковая опухоль? Она уничтожает, съедает живой организм, и на кладбище несут опухоль вместе с организмом. Она умирает, уничтожая саму себя. Друзья, не страдает с другим только раковая опухоль. Не радуется, не сорадуется истине только раковая опухоль. Такого не бывает, что если страдает один член, не будет страдать другой член. Такого не бывает, друзья. Вы знаете, чем драгоценна церковь и почему мы предлагаем каждому человеку идти в эту живую церковь? Потому что он становится частью этого небесного организма. Мы приглашаем всех людей и говорим, идите ко Христу. Что это значит? Это значит, иди в церковь. Становись частью этой церкви. И она будет работать на тебя, а ты будешь работать на нее. Это все равно, что как одна пуповиной связана, это как одними кровеносными сосудами связано. Это невидимыми нитями ты становишься связан со Христом и с церковью. Это неразрывно. И Писание говорит, нет спасения вне церкви. Нет этого спасения, только соединяясь со Христом. Только войдя в церковь, человек имеет шанс спасти. Без нее, без этой Христовой церкви, он ни на что не способен. Вы знаете, нет времени говорить, но вы знаете, здесь написано очень интересно. Бог соразмерил тело. Вы знаете, что значит соразмерил? Ну что? Это значит, что есть... Вот наш дом имеет свои размеры, и говорят, что гармонично. Длина, высота, ширина. То есть, это соразмерность, это красота. Так вот, церковь Христова, она соразмерна. Это значит не 50 регентов. Соразмерно, когда регентов, в церкви двое-трое. Если 50 регентов будет здесь сидеть, это не соразмерный хор. Выгоняйте хористов, их и все. Они не нужны. Понимаете, что Бог соразмерил тело? Он поставил столько, сколько нужно в церкви людей на каждом участке работы. И это не я, это Бог соразмерил вот это вселенское тело. И когда человек приходит из мира и становится членом церкви, он занимает нишу, становится как крепко вбитый гвоздь в этом теле, и теперь он нужен Христу. Нужен церкви и является дорогим созданием в очах Божьих. Христос за него умер, он является частью этого тела, друзья. Вы понимаете, что происходит, какой процесс, когда человек к Богу идет? И теперь еще, друзья, я вам еще одну истину хочу сказать, которую сам для себя открыл. Бог берет разных людей, которых нельзя рядом друг с другом вообще ставить, потому что они враги. Иудей и Елен – это враги. Раб и свободный, то есть раб и владыка – это враги. В обычной жизни они, их нельзя, они антагонисты. То есть они могут только по разным углам находиться где-то. Один в одном углу, а другой желательно подальше в другом углу. И теперь обращается к Богу и в одном теле соединяется Иудей и Елен, раб и свободный. И теперь они очень нужны друг другу. Друг без друга не могут. И они вместе служат Господу. Вот что происходит, когда человек, удивительное, когда человек приходит к Богу, он некогда был не нужен для тебя, а теперь нужен. Вы можете объяснить это чудо? Мы можем объяснить вот это земными своими словами, что это происходит в этом мире? И Писание говорит, что мир нас ненавидит. Он ненавидит церковь потому, что видя вот такое единое создание здесь на этой земле, вообще такой организм победить невозможно. Он, его объяснить невозможно этому миру. Но это есть. Эта удивительная церковь существует. Здесь, на земле. И я хотел бы, чтобы мы могли поблагодарить Бога за то, что мы в этой церкви. И просить милости, чтобы мы были достойными членами этой церкви. Дорогой друг, который приходишь на наше собрание, если ты устал и хочешь спасения своей души, спеши в эту церковь. Еще есть место. Занимай это место в этой церкви, и Бог тебя обильно благословит. Ты не будешь сиротою. Ты будешь чувствовать единство с Господом. Мы будем молиться, благодарить нашего Господа. Аминь. Помолимся.